наш электропоезд катил в Тагил. Был почти безлюдным второй вагон, и кто-то по вагону слушок пустил. И теперь несется со всех сторон что-то про пятый месяц, четвертый день, третью декаду луны в Тельце. И мол, второй вагон замыкает цепь, а значит, по примете все умрут в конце. До Тагила вряд ли доживет кто-либо, это как проклятие или что-то типа. Слышен недоверчивый гул и шепот, кто-то засмеялся, мол, да вы шокит. А между тем от страха густеет воздух, будто объективно верны прогнозы, будто о спасении думать поздно. Будто с неба заиграли четыре позы, мужики налили уже по третий, бабы их не пили, испугали смерти. Парочка студентов глядит по волчьи, ветеран справа на вид не очень. Мужики добавили тоже молча, бабы завздыхали, им рожи порча. Но мужикам охота походу по пятой, замяукал кто-то походу котята. Справа ветеран разразился стоном, бабы мужикам, мол, налейте по стонам. Старый ветеран обмочился и замер, полчаса до дачи он не выдержал экзамен. Женщина кричит, что же с нами будет, ветеран уже не на этом свете. Школьники бродягу пинками будят, такие невоспитанные нынче дети. Выхватил бродяга самодельный ножик, по глазам видать на самом деле может. Вон как рукоблудит он финкой ловко, кончились как мультик и Димка и Вовка. Парочка студентов в дикой эйфории, глядя на тела, что-то говорили. И тут хоба полоснули по венам, лезвиями оба, блять, одновременно. Кап-кап, с потолка закровоточили осадки, мужики прикончили остатки, замутили розочки, потыкали друг друга наспех. Вроде не старались, но сразу насмерть. А их бабы придушили друг дружку, без мужика какая жизнь, потому что. И вот лежат они все четверо в повалку, ох, ничего только не сделаешь подалка. А там котята-то коробку раскачали, я о них когда-то там упоминал в начале. Домик уронили, выползли миуча, глупые они не выползали бы лучше. А наш бродяга осмотрел поле боя, как же помертвело все живое. Кто по одному, кто по двое, кто убит, кто умер сам собою. Женщина сидит, как снег бела, бродяга с места поднялся и шагает к ней через тела. Говорит, ну не судьба ли мы, будто бы в бою побывали мы, будто их всех победили и теперь друг друга полюбили. Но женщина скалится нехорошо, говорит, красавица, иди, куда шел. Говорит, ты не в моем вкусе, и кто позади, аку, я не в курсе. И тут неожиданный визг, машет руками бродяга и падает вниз, матеряя, проклиная потемки, из-за которых поскользнулся на котенке. Наступил на котовую спинку, упустил портовую финку, выронил ее с размаху силой, женщину как будто бы серпом скосила. Она падает шлинкой в горле, царственно оседает, ухает под горлица. Глаза полные упрека на пол лица, но уже отрешенностью полнятся. За упокой никто не помолится, за день нам никто не раскается. Бродяга только кровь.